Глава шестая. Дмитрий Алексеевич Кахович не сразу позволил себе засесть за подготовку материалов к коллегии. Мешал неприятный осадок, оставшийся на душе после доклада Гурина, не давал трезво и здраво вникнуть в существо проблемы. Словно бы судьбы сотен, тысяч людей могли определяться не политически обоснованным решением НКВД республики, а тем случайным и ничего не значащим обстоятельством, что верная мысль пришла не к нему, заместителю наркома, а к скромному рядовому исполнителю. Лейтенанту Гурину. Лишь когда Дмитрий Алексеевич уверился, что сердце его чисто от всяких побочных эмоций, он взялся за проработку решения. Теперь был совершенно уверен, что массовые аресты по селам и выселения нанесли бы огромный непоправимый ущерб всей той политике, которая была принята по отношению к польской части населения, и что допустить этого никак нельзя. По недельным оперативным сводкам, которые анализировал со всей свойственной ему тщательностью, Кахович видел, что по селам Ломжинского района спокойно. Разгром лесного отряда поручика Рогальского отрицательных явлений не вызвал. Иные отряды по лесам, если и были, себя никак не проявляли, а новых не возникло. Все это лишний раз говорило в пользу принятого им решения, того, которое подготовил именно как свое, которое предстояло доложить на коллегии и при необходимости отстаивать. Разумеется, первая же попытка склонить какой-нибудь деревенский взвод к сдаче оружия и самороспуску могла окончиться провалом. Тут не было никаких гарантий. Дмитрий Алексеевич знал, что такое национализм и религиозная нетерпимость, потому считал, что надо действовать параллельно. С одной стороны, линия на разложение подполья, с другой — готовность к изъятию наиболее активных его участников. Коллегия прошла более чем гладко. Нарком слушал Дмитрия Алексеевича внимательно, сказал, что видит в предложении товарища Каховича верное понимание политики партии, спросил, кто будет исполнять намеченные мероприятия. Готовый к вопросу, Дмитрий Алексеевич назвал Ельченко и Гурина. Ельченко члены коллегии знали, а по Гурину дал справку, подкрепил своими личными впечатлениями, отозвался положительно. Спустя неделю после коллегии, под самый уже Новый год, Кахович приехал в Белосток. Держался он, как обычно, вызванный в кабинет к начальнику управления Гурин по лицу Дмитрия Алексеевича, спокойному, чуть одутловатому, с сеточкой мелких морщин у глаз, никак не мог понять, что привез с собой замнаркома. Думать можно было и так, и этак, но в глубине души Гурин понимал, что Каховича, видимо, с его идеей массовых арестов в нарком внутделе не поддержали. Потому решение по спискам затянулось. Следовательно, Кахович мог привести лишь нечто такое, что в той или иной степени походило на вариант, предложенный Гуриным. Подумал, если так, то как скажет об этом Кахович? Оказалось, что решение коллегии уже выслано, завтра придет в НКВД. Но Дмитрий Алексеевич посчитал своим долгом приехать лично разъяснить товарищам Ельченко и Гурину замысел нарком-нудела. Так и сказал, нарком-нудела. Горин слушал бесстрастно. Ему было безразлично, кто первым произнес «А», сколь скоро решение принято верное. Все остальное было делом десятым. Густой уверенный баритон Каховича раскатывался по кабинету. «Коллегия требует отнестись к операции со всей ответственностью». Горин слушал, всем своим видом показывая готовность. Полную готовность сделать именно так, как требует коллегия. Выбрать село по усмотрению управления. Выберем. Второй вариант на случай провала — подготовим. Иметь в виду, что классовая озлобленность опирается здесь на ярый национализм и религиозный фанатизм. Дай и эту учту не упущу из вида. В конце каждой фразы товарища Каховича Гурин едва заметно склонял голову. Кахович прервал себя. Внимательно всматриваясь в лицо Гурина, закурил ароматный дымок, тонкой струйкой ушел к потолку. Лицо у лейтенанта серьезное, держит себя, упрекнуть не в чем. Ведь понимает, что принят его замысел, и нет в глазах ликования. Хватки, лейтенант, далеко может пойти. Товарищ Нурулаев так его и аттестовал. Подумалось, а что он знает о тяжкой доле белорусов под панским гнетом? Что мог знать об этом в своей далекой Сибири? — спросил в упор. — Что известно отделу КРО о кровавой бане в Скиделе в сентябре прошлого года? — Вот именно, в общих чертах. Сейчас взят один из карателей, укрывался в Бресте. Получите на днях ориентировку, организуйте розыск по всей области, он человек 15 назвал, и докладывать мне будете каждую неделю. Он встал, протянул руку. «А село определите и работайте. Желаю успеха». Выбирать село долго не пришлось. И Гурин, и Спиранский считали, что начинать надо именно с Ясиновки, откуда был Козицкий. Село было большое, чуть не на 1000 жителей. Судя по взятому в лесном лагере списку, в Ясиновке был сформирован целый взвод, 27 человек. Командовал ими Эмиль Цибульский, капрал. Значились и запасы оружия. Два пулемета, два десятка карабинов, пять пистолетов, шашки, гранаты, патроны из расчета 2000 на карабин. Бой такой взвод мог вести нешуточный, были бы желания и воля. Все, кто значился в списке после разгрома лесного отряда, спокойно жили в селе, занимались своим хлеборобским делом, по Ломжинскому району после того боя вообще стало тихо, терактов не было. И потому, еще раз все прикинув, Гурин приказал бывшего капрала привести в Ломжу, и теперь Цибульский уже третьи сутки сидел в городделе, ожидая допроса и неизбежной кары. Ибо о разгроме отряда в лесу узнал сразу же от отпущенного энковудистами Збигнева, и понимал, что раз его схватили, то значит, вызнали от кого-то там, в отряде, о его взводе и хранимом тайно оружии. Гурин же, занятый эти дни гродненской историей с Генрихом Пичем, потом неожиданно свалившийся на его голову проверкой перешедших границу сотен людей и разбирательством с паном графом Белинским, лишь после того, как отправил Белинского с Павлом Ламейко, смог и, наконец, вернуться к этой затянувшейся операции. Ожидая переводчика, Гурин рассматривал сидевшего перед ним человека. Было ему лет под 40, лицо морщинистое, красноватое, с красивыми черными усами, руки крепкие, мужицкие, с почерневшими от земли и навоза ногтями, были сложены на коленях. Изредка Цибульский поднимал на Гурина странно светлые, словно выцветшие до детской голубизны глаза, и, видимо, не понимая, чего ждет русский. Илья Перельман вошел, как всегда, стремительно, щелкнул, вытянувшись каблуками, любил при случае щегольнуть выправкой, тем более перед высоким начальством. — Товарищ лейтенант, прошу извинить, начальник городдела задержал. Готов начать? — Хорошо, переведите, пусть назовет себя, а потом пусть сам без вопросов все рассказывает. Откуда родом, как живет, почему его привезли сюда? Илья не успел открыть рта, как Цибульский сказал по-русски. — Пане офицеры, че не можно мне с вами по-русски говорить? Я в мировую войну служил в русском войске, бился с германцами, русский язык помню. Или пан желает по-польски? Гурин крякнул от досады на самого себя. «Да уж нет, лучше по-русски. Мне сподручнее», — кивнул Илье. «А вы сюда к столу записывайте». «Так, пан капрал, слушаю». «Есть капралом войска польского Эмиль Цибульский, к услугам пану. Живу тут под Ломжей, село Ясиновка, Ясиновского повета. За поляками имел, не знаю по-вашему. Майонтик, только невеликий, 1 гектар с четвертью». Илья рассмеялся, пояснил поморщившемуся недовольно Гурину. — Что за майонтик? — Майонтик у помещика, имение. — А у него малый надел, он же бедняк из бедняков. Цибульский серьезно кивнул. — Так, пане, так, малый надел. И не земля. Един смуты, колзы, каменюка. Что сей, не сей в нее. Не келкуя, не дае пленов. От урожая до урожая хлеба не хватало. Берешь наборку пана Любомирского, он дает за отробок, за долги властным к жбетам выплацаем. Потому хлеба опять черт ма, а денег взять откуда же? За 25 пудов хлеба отдай 50 злотых, за крову 80, а то и все 100. Я и в год столько не выручу. Семьи своей нет, откуда же ей взяться? Я, это, холостым всю жизнь живу. А у отца семья, только я мужчина. Да он сам. Остальные бабы. Матка да 4 сестры. Они бездушные, на них прежде земли не полагалось. Гурину человек все больше нравился, рассудительностью и открытостью. И боязни в нем будто нет, а ведь знает, куда попал. Спросил. Вот я не понял, вы отчего сами-то не женитесь? Цибульский погладил пальцами чуть тронутый щетиной подбородок, усмехнулся непонятливости русского. — Я вот как скажу, пани. Сначала же надо было разбогатеть, чтобы было чем детей кормить, а пока за богатством гонялся, молодость ушла. Вот кто в осадники попал, тем, конечно, повезло. Им и земли дали по 25 гектар, а кому и побольше, и еще денег. Посадили повдоль границы с советами и с Литвой. Им и оружие дали, они сами тех ловили, кто через границу шел, хоть туда, хоть оттуда. Кого в пастерунок сдавали, в полицию, кого сами стреляли. А что у задержанных было, золото или деньги, то себе забирали, и одежды не брезговали. Вот и богатели. Только это собачьи души надо было иметь. Он помолчал, видимо, сомневаясь, говорит ли о том, что камнем лежит на сердце. Потом решился. «А что, пане офицеры, вот у меня с ойцем теперь земля есть добрая. Прежде пана Любомырского была. Нам крестьянский комитет при разделе на всю семью дал. И на женщин тоже, и бесплатно. Только вот слух идет, будто это не навсегда, будто временно. А, пане офицеры?» Гурину стало весело от такой откровенности. «Что временно? Советская власть или земля?» Обернулся к Илье, бросил в полголоса. «Мой вопрос не записывай, не надо». «Да уж, пане офицеры, о советах речи нет. То власть правильная, дай бог, чтобы была такая после германца в царе польце. Только бы своя советская власть, не русская, а польская. А я о земле спросил. Говорят, скоро станут всех писать в колхозы, а кто не пойдет, тех в Сибирь. А в колхозе будто все будет общее, как у вас в России. Земля и скот, и дома, и жены». Лицо Ильи искривило усмешка. Он прежде таких людей не видел, чтобы все этой брехне верили. И не будь здесь начальство, сам бы все этому дуралею на пальцах разобъяснил. Но Горин его уже приучил самовольно в допрос не встревать. Семен Васильевич вполголоса. «Что я ему сейчас объясню? Того тоже не пиши, понял?» Обратился к Цибульскому. «А вам-то чего бояться? У вас же нет жены, и богатство теперь наживать не надо, раз все общее да бесплатное. Чья баба приглянулась, ту за бок, так себе». Цибульский секунду-другую смотрел в серьезное, без тени насмешки лицо русского, и вдруг захохотал. Он смеялся долго, вытирая левой рукой слезы, катившиеся из светлых, чуть прищуренных глаз по красному морщинистому лицу. Вдруг оборвал смех, словно вспомнил, где находится, глянул на серьезного Гурина и снова захохотал, теперь приговаривая «А, псяк рев его, а, ротный!» Гурин тут же вцепился. «Кто такой ротный?» Цибульский махнул рукой, успокаиваясь, пояснил. «Мой ротный, пан поручик Рогальский. Он у меня прошлой осенью жил, как война с германцами кончилась. Он и сказал, купили тебя, дурни, советы, за клочок панской земли, с потрохами купили. Забыл ты и присягу, и Польшу». Сказал, «Разве не видишь, германцы и русские опять Польшу разделили, как 200 лет назад. Опять поляки за оружие берутся, свободу добывать. А твое оружие где?» Вот что он говорил. «А вы что ему ответили?» Цибульский снова махнул рукой, словно решил, «Уж говорить, так все до конца». А то и ответил, «Когда наш полк русские разоружали, я кое-что про запас оставил, пистолет да патроны, да 3 гранаты, домой принес и спрятал. После в лесу карабин нашелся штыком. У нас тут по лесам что угодно можно найти. Солдаты много оружия тут побросали». «Так, а зачем вам то оружие? С кем же воевать собрались?» Бывший капрал, не отводя взгляда, признал твердо, «А с вами? С советами?» «Пан Рогальский мне велел в селе взвод организовать, меня старшим назначил. Всех, — говорит, — кто в армии служил, зачисляй, и чтобы оружие имели. А как их зачислять?» «К иному подойдешь, а он зверем смотрит. Катись, — говорит, — что мне воевать? Чтобы пан Любомирский обратно пришел, землю забрал?» «Но все равно, 23 человека согласились, все они у ксёндза присягу дали. Пан поручик так велел, оружие в тайном месте держим, даже 2 пулемета есть». «А ксёндз-то почему присягу у вас принимал? Он тоже в вашем взводе?» «Нет, он старый, но вас не любит. Так толкует. По божьему закону, будто большевикам отмерено 25 лет. Потом сгинут. Им еще осталось 2 года. Как осенью картошку на земле пана Любомырского делили, он всем говорил, ну ладно, картошку мы разворовали. Не трогайте хотя панской земли. Детей в безбожную школу посылать не велел». Ему отец Ромека при всех сказал, «Паны, учите детей матки боски Руженцевы, а земли не касайтесь, то не ваша забота. Не то станем всем панством просить прислать нам другого ксёндза». Гурин помолчал, ожидая, пока Илья допишет страницу. Потом, когда Цибульский все подписал, забрал листы. «Ну что же, съездим завтра к вам в Ясиновку, сдадите нам оружие и будете свободны». Бывший капрал привстал, развел руками, снова сел. «Как свободен?» «А я с маткой и с ойцем попрощался. Пан Рогальский говорил, из НКВД возврата не бывает». «Ну, это смотря для кого. Вам мы верим, что против советской власти не пойдете. Кстати, когда вы последний раз видели вашего ротного?» «А в ту ночь, когда вы побили лесной отряд. Он у меня весь другой день прятался в хлеву. Я ему и одежду принес, он совсем раздетый ко мне пришел. В ту ночь пан поручик ушел через границу, до Варшавы». Гурин уточнил, ровно, без нажима, к немцам. «Зачем до немцев?» «До Варшавы, там центр, — он говорил. Доложите о разгроме отряда». Гурин еще раз переспросил. «А может, все-таки к немцам?» Цыбульский с сомнением пожал плечами. «А нет, не думаю, пане офицере. Зачем ему немцы? Он их не любит, как и вас. Он только для Польши старается». «Для Польши, говорите? Ну-ну. Все теперь, Илья, отправьте его спать». Подземный тайник, где хранилось оружие, Цыбульский устроил его в ольховой роще, километров 2 от Ясиновки, был оборудован, что называется, по всем правилам. Стены обшиты тесом, вход с тамбуром, и хотя в хранилище было холодно, как на улице, влага с осени внутрь не проникла, и не было наледи ни на потолке, ни на стенах. Два пулемета и карабины тускло блеснули обильной смазкой, все они стояли в пирамидах, хоть и грубых, самодельных, но в полном порядке. Гурин покачал головой. Если так по всем селам, что значится в списке, серьезное дело. За таких, как этот капрал, стоит повоевать. Пока Спиранский со своими людьми выносил оружие, пока укладывали его в стоящий под откосом грузовик, Гурин отвел Цыбульского в сторонку. Хотел спросить вашего совета. Если соберем тех, кого вы зачислили в свой взвод, я с ними потолковать хочу. Не заботятся ваши люди прийти? Я слово дам, никого не арестуем. Голубые глаза Цыбульского весело блеснули. Он вообще после вчерашнего допроса чувствовал себя спокойно, словно Гурин снял с его души тяжелый груз, словно кончился у него разлад с самим собой. Теперь же и вовсе все заботы позади, — ответил уверенно. — Чего им бояться? — За все с меня одного спрос. Они перед советами ни в чем не повинны. — Тогда хорошо. Общий сбор назначим на 7 в школе. Там класс подходящий, человек на 30. Годится? Оглянулся на подошедшего Спиранского, по его лицу понял, что оружие погружено и можно ехать. — Тогда 7, пан Цыбульский. Спиранский в этом решении Гурина ехать навстречу со взводом Цыбульского не мог понять только одного — почему Семен Васильевич не считает нужным подстраховаться и взять с собою помимо Павла Ламейко еще несколько оперработников. Все объяснения Гурина, что этих людей на одну доску с бандитами из лесного отряда ставить нельзя, что малейшее к ним недоверие подорвет ту основу, на которой строился расчет, что под пистолетами какая же может быть добровольность, а во всем этом деле добровольный отказ от борьбы с советской властью и есть самое главное. Словом, все эти доводы отскакивали от Спиранского, не проникая в его сознание. Гурин видел, что этот подчас болезненно самолюбивый человек теперь переживает не из-за того, что он, Гурин, решил не брать его с собой. Спиранский всерьез опасался, что кажущаяся беззащитность ничем не подстрахованного Гурина может попросту спровоцировать кого-нибудь из взвода Цыбульского на дерзкую выходку. Кто же может гарантировать, что не окажется среди них хотя бы один, до крайности озлобленной националистической пропагандой? Но, слушая Спиранского, Гурин только невозмутимо улыбался. Риск, конечно, был, и фанатики могли найтись, но Семен Васильевич был уверен, что именно Цыбульский, собирая своих людей, даст сразу же и определенный настрой. Обстановка при беседе должна сложиться такой, что никто не посмеет открыть стрельбу. В классной комнате народу было полным-полно, и уж никак не 30 человек, много больше. А ведь велел Цыбульскому собрать только свой взвод. Гурин и Павел Ламейко спокойно уселись у самой доски. Семен Васильевич ощущал ее спиной, колени его упирались в придвинутый стол. Прямо перед ним сидели, тесно, по-братски, прижавшись друг к другу плечами, Цыбульский и Козицкий. Усы у них были одинаково черными и одинаково длинными. В комнате, словно бы ставшей меньше от такого количества людей, было жарко, но все остались в кожухах и свитках. Только шапки поснимали. С приходом Гурина в классе воцарилась тревожная тишина. Вставший Гурин увидел десятки внимательных, настороженных глаз, увидел напряженные лица.